Попрощавшись до утра с провожатым, я заперлась в отведенной мне на ночлег комнате. Я не ограничивалась свечой, что мне оставили. Сняла брошь с ворота и подкинула ее в воздух. Тут же небольшой огонек высветил маленькое, бегущее по воздуху, магическое перо. Оно-то и светилось не сильно. Я села на кровать, теребя бахрому полога, сосредоточилась и стала шепотом диктовать. Глава первая. Вводная. Первое в моей жизни хорошо. Вообще-то по жизни я пессимист. Это самая здравая в мире позиция. Восторженные призывы «все будет хорошо» не для меня. Могло быть хуже. Вот мой внутренний, выстраданный девиз. Я знаю, что если и будет хорошо, то потом обязательно обернется плохим. Закон жизни. Она не любит стоять на месте, не терпит статики. Все познается в сравнении. Тезис избитый, но я его повторяю часто. Он меня греет лучше любого оптимизма, держит в тонусе. Эта житейская мудрость открыла мне глаза. В моей жизни, оказывается, было хорошо и довольно долго. Позвольте представиться автору всех начатых несовершенных записок. Сильмари Люсьена Арабау из рода Эрзилай. Такое имя я носила с рождения вплоть до 15-летия. Я жила на всем готовом и считала, что так оно должно быть всю мою жизнь. О том говорили мне в семье, школе, ближайшем и отдаленном окружении. Меня готовили вращаться в высшем свете, развивали, взращивали и предъявляли соответствующие требования к форме и содержанию, манерам и поведению. Я рождена аристократкой и являюсь ею от рождения, по матери, и дочерью влиятельного человека в нашем обществе. «Обязанности накладывают отпечаток», — любил говорить мой папа, потому дома мы его видели, по пальцам пересчитать можно было. Государственный деятель с высоким чином, огромной ответственностью. И мы, мама, брат, я, купались в роскоши, занимались тем, чем душа болела. Если это не шло вразрез с общественным мнением и приличиями, разумеется. Повторю, до 15 лет я не осознавала этого. Понимаю только сейчас, когда появились желания и время задуматься о том, что есть на 21-м году жизни. Скажу только, что и мой брат не особо этим интересовался, а он старше меня 5 годами. Мужчине положено вникать, откуда что берется, но нет. И он, и я, и мама, все мы жили за плотной, очень ухоженной и красивой стеной, называемой гособеспечение. Фактически, меня оторвали от семьи в 10 лет, определив в закрытую школу, то есть элитный интернат для детей высшего сословия. Брата еще раньше отправили в другой, и мама осталась в нашем замке одна, в окружении слуг и наедине с любимой настольной книгой «Родословной рода Эрзилай». С братом Мишелем в силу разницы в возрасте и поле у нас были несовпадающие пристрастия и интересы, но и он, и я полагали, что нас связывают нерушимо узы родственной любви. Да, это было время, когда меня баловали и любили все без исключения. Отец, при чьем появлении в замке становилось шумно и весело, торжества, приемы, визиты шли чередой. Отец любил меня показывать, его и древнейшую кровь, как он меня аттестовал, а наши гости восхищаться мной. Мама, легко научившая меня выглядеть достойно и полагаться на себя, а не на подруг и слуг. Брат, снисходивший до меня. Учителя и воспитатели школы, делавшую мою жизнь приятной и легкой. Подруги, ловившие каждое мое слово и выражение лица. Всегда меня окружали прекрасные, культурные, внимательные люди – исключительно избранное общество. Естественно, никогда я не задумывалась о пошлых деньгах. Эта история совсем не про меня. Знатность мамы, высокое положение папы давали мне, их наследнице, определенные привилегии. Так я предполагала и с удовольствием жила в своем мире, не представляя, что, оказывается, есть и другой мир. И мне там самое место. Я перевела дух и огляделась. Плотные шторы задернуты, с улицы за мной не подглядеть. Интересно, почему мне отвели комнату без камина? Даже захудалой печки нет. Я аккуратно вынула из ушей серьги, освободила волосы от шпилек, разулась. Магическое перышко терпеливо висело в воздухе, ожидая продолжения. Кивнув ему, я зашептала вновь. Глава вторая, драматическая. Крах всего. Разумеется, дома я была на всех праздниках и каникулах, а во время учебы переписывалась с мамой. Именно поэтому у меня развит дар и вкус к эпистолярному жанру. Писать обычные письма, ни смс-ки, ни электронные пустышки, я считала частью культуры для избранных. Мне это никогда не было в тягость. Что может быть приятнее – получить живое письмо с прелестными подробностями от мамы, ее мыслями и впечатлениями, которыми она делилась со мной. Его можно перечитывать столько раз, сколько захочешь, вчитываться в красивый мамин почерк и вспоминать подробности домашнего житья. Да, там сейчас, наверное, тишина и покой. Мама пьет свой цветочный чай в зеленой гостиной и любуется видом из окна. Сколько раз она говорила, что эта картина ей никогда не надоест. Несмотря на увлекательную школьную жизнь, сердце в такие минуты у меня сжималось. Я понимала, что маме нелегко без нас, особенно без меня. Старшая из рода Эрзилай вела себя ровно со своими детьми. Но мне всегда казалось, что со мной мама возится больше, чем с Мишелем. Что до папы, я была его любимица. И девочка, и младшая. Мишель был старший, наследник. К нему предъявлялись мужские требования. Меня же можно было баловать. Я женщина. Когда зимой мама написала среди других событий, что папа заболел, и ее это беспокоит, я не придала тому значения. Болела в нашей семье мама, часто и подолгу, поэтому мои вопросы о здоровье не были вежливой формулой. Отец не раз замечал, что мы с Мишелем, к счастью, были здоровы и не унаследовали этой аристократической черты. Папа заболел. Подумаешь, простыл или живот скрутило. Сильный, красивый папа не требовал заботы, а уж жалости и подавно не просил. Прочитала письмо и забыла. А через 2 недели за мной прислали из дома. Папе было плохо, он звал нас с братом. Меня прямиком привезли в клинику, где уже находились мама и брат. Мы стояли по обе стороны лежавшего на больничной кровати папы, а тот уже говорить не мог, лишь смотрел на нас, и взгляд его постепенно гас, пока брат не накрыл ладонью его веки. Я стояла в растерянности и не верила тому, что произошло. Он даже не изменился. Болезнь меняет человека, смерть преображает, а на кровати лежал знакомый, красивый, сильный человек. Только сильные его руки пыталась сложить на груди вошедшая санитарка. Папа умер в последний февральский день високосного года. Его прощальный взгляд я не забуду никогда. Осиротевшие, мы втроем вошли в наш дом. Папа почти не жил постоянно с нами, но именно тогда я почувствовала, что он покинул нас навсегда. Хозяин никогда сюда не вернется. Тяжелая массивная дверь моей комнаты заходила ходуном под сильным кулаком. Невольно в душу мою закрался ледяной страх. На ночные визиты в чужом доме я никак не рассчитывала. «Эрзилай, потушите немедленно свет!» Услышала я грозный окрик и сразу успокоилась. Ничего особенного. Это хозяин забыл на сон грядущий прочесть мне очередное наставление. Я махнула здоровой рукой, перышко, чиркнув напоследок в воздухе, погасло и вернулась ко мне, вновь обратившись в маленькую брошь. «Я не могу раздеваться в темноте», — ответила не менее громко. «Что-то вы долго копаетесь». Я предпочла не отвечать на хамское замечание и, одетая, легла в кровать, предварительно потушив свечу. «Спокойной ночи, Ренье!» – произнесла я. «Отойдите, пожалуйста, от двери!» «Хозяин, Ренье!» – рявкнул тот в ответ. «Мне вы не хозяин!» – смело возразила я, пользуясь тем, что дверь заперта на основательный засов. Я у вас в гостях. «Я хозяин этого дома! Прошу соблюдать правила!» Прорычал он по ту сторону двери и замолк. Ушел больно бесшумно. Я закрыла глаза. Прохлада в комнате меня не беспокоила. Я была тепло одета, а кровать подо мной была и широка, и достаточно удобна, чтобы выспаться. Я лежала под пологом. Чего на свете не бывает, заведет же судьба. Надо было покинуть роскошный замок, чтобы несколько лет привыкать к отсутствию комфорта, а затем вновь заниматься тем, чтобы проверять, на чем я буду есть и спать оставшуюся жизнь. Попав в необычную ситуацию, как ни посмотри, я ночую в каком-то непонятном доме, в холодной убогой комнате, но кровать моя под пологом. Вот уж этого я никак не ожидала. Это же не замок, не антикварный салон. А что это тогда? Нет, ночью лучше не думать, чтобы не пугаться раньше времени. Сегодня граф не приехал, приедет завтра. В конце концов, это его проблемы, а не мои. Утро вечера мудренее, а сейчас спать. Как говорится, на новом месте приснись жених невесте. Утро вечера мудренее. Никаких женихов мне не приснилось. С какой стати? Я замужем, вторые сутки пошли. Под утро видела обрывки разных сновидений, но трудно поймать что-то определенное. Это все из-за дурацкого воя, от которого я вскочила в страхе посреди ночи, а потом долго не могла заснуть. Вспомнив, что я католичка, прочитала молитву и вверила свою душу Господу Богу. Открыв глаза, я сразу поняла, где нахожусь. Не страдаю ни забывчивостью, ни склонностью к романтике. Я не из тех, кто наутро не помнит, где голову преклонила. Случись такое, я была бы оскорблена. Какой бы я ни была, у меня есть гордость. И она не позволит мне пропасть, что бы ни случилось. Я бодренько встала. Не люблю залеживаться. Проснулась, так шевелись. В гостях нежиться в постели причин тем более не было. Расстегнув полог, я выбралась наружу. Кругом было не то чтобы темно, но и не светло, как днем. Так, утренние сумерки. Зато вполне сносно можно оглядеться. Вчера у меня такой возможности не представилось. Могла лишь констатировать присутствие кровати и отсутствие камина или хотя бы печи. Первое, что бросилось в глаза, мебель была массивная и грубая, как не в каждом деревенском доме. Деревянный стол был сколочен из толстых, потемневших от времени досок. К стене было прислонено большое прямоугольное зеркало в некрашенной темной оправе. Неимоверно тяжелый стул, который я с трудом могла сдвинуть с места, какой уж там приподнять, стоял в полоборота к столу, а когда я опустилась на него, недовольно заскрипел. У кровати стояла темная деревянная низкая скамеечка, на которой я перед сном оставила свои сапожки. Очень мало мебели для такого обширного помещения, если не сказать недобор. Что это за комната? Для кого предназначается? Какая-то помесь чулана с чердаком. Единственная стоящая мебель – это кровать с бархатным пологом. Пожалуй, самый изящный предмет мебели, хоть и старье, как все, что я видела. Зато на столе среди множества предметов я нашла нужное. В канделябре торчали начатые толстые свечи, обгоревшие косо, а на другом конце заметила современный коробок спичек, не пустой. Зажигая огонь, я поймала себя на мысли, что, выполняя простое действие, чувствую себя так, будто творю магию. У фитиля зашипело. «Свечи сальные! Боже, куда же меня занесло?» «Скоро разберемся». Три свечи, как ни странно, небольшим своим светом разогнали остатки зимних теней. Взяв в руку канделябр, я не торопясь обошла свои апартаменты, разглядывая их в подробностях, и еще больше уверилась, что ночевала я в очень странной комнате. Когда осмотрела все, что было, мне пришло в голову отдернуть плотные темные шторы. Энергично потянув ткань, была оглушена и перепугана грохотом. Вместе с неповоротливой шторой свалилось что-то тяжелое сверху, рядом со мной, обдав меня волной пыли. 10 секунд после этого не прошло, как в дверь барабанили и орали. «Эрзилай, откройте дверь! Немедленно!» Господи, да чего же громогласный человек? Груб как медведь. «Сейчас, Ренье, не ломайте дверь!» Я особо не спешила, прекрасно понимая, что мне влетит за беспорядок и нарушение пресловутых правил. За вчерашний вечер мне несколько раз подчеркнули, чтобы я следовала правилам и не совала нос, куда не следует. Я с усилием отодвинула засов, задвигать было легче, и моему взору предстал шумный хозяин. Он чуть не сбил меня с ног, настолько спешил ворваться в мои покои. Чудесно он воспитан. Увидев меня живой и здоровой, хозяин разразился проклятиями и начал хватать меня своими ручищами за все мои мягкие места. Мне стоило труда нейтрализовать посягательство. «Я сломала, но это не значит...» Я задыхалась от возмущения и от того, что мне приходится объяснять элементарные вещи. Нормальный мужчина не позволит себе такого поведения. «На кого вы похожи, Эрзилай?» Уничтожающим тоном спросил мужчина, оставляя, наконец, меня в покое. «Приведите себя в порядок и приходите завтракать. У вас четверть часа на все. Не задерживайтесь. Я не намерен из-за вас сидеть голодным». «Приду», — выдавила я. «Оставьте меня, вы тратите мое время». Сверкнув недобрым взглядом, мужчина молча ретировался. Я опустилась на стул в безрадостном настроении. Почему я терплю грубости и крики? Почему вынуждена жить, бог знает где и с кем? Есть причина. Еще какая. Не из-за нее ли я вчера вечером взялась надиктовывать записки? Мне надо разобраться. Я не прячу в песок голову. Я просто не верю, что такое возможно. Что это случилось со мной? Мне нужно время для осознания. Да и не знаю я, что мне делать. Мой взгляд упал на зеркало, и я растерянно застыла. Перепачканная какой-то копотью, напоминала чучело. Это я так выглядела перед этим хамом? Я закрыла лицо руками в перчатках. Непростительная оплошность. Срочно умываться. На столе, кроме прочего, имелись и таз с кувшином, и мыло. Ничто так не бодрит, как ледяная вода с утра и намыленная перчатка, гуляющая по лицу, шее, ушам. С чистотой вернулись бодрость и решимость. Уложенные волосы в прическу помогли собраться с мыслями. Свежие перчатки и смена наряда не давали возможности поддаваться обстоятельствам. Не знаю, уложилась ли я в отведенное мне время, но когда появилась в столовой, к завтраку еще не приступали. Ренье уже сидел. Двое мужчин-слуг, с которыми меня вчера познакомили, обслуживали своего хозяина, а увидев меня, начали прислуживать и мне. Мы вчера познакомились. Очень предупредительный персонал, хоть и не молодой. Хозяину дома внимание ко мне не понравилось. «Барк, Грар, сядьте!» – приказал он, и те беспрекословно подчинились. «У нас тут без церемоний, Эрзилай. Если вам что-то хочется отведать, подымитесь и возьмите это». Я наклонила голову в знак того, что поняла очередное правило. Самое сложное, что было в моей жизни, это последние полгода в частной школе после смерти папы, так что я не придала никакого значения ни хамству хозяина, ни его рычанию. Мне не 15 лет, у меня за плечами Академия Севера, я в состоянии за себя постоять и не позволю, чтобы моя жизнь хоть отдаленно напоминала те безрадостные дни. Я не собиралась голодать. Поискала глазами кофейник. Пустая чашка стоит, значит, должен быть кофейник. «Приятного аппетита», — сказала я, но мне ответили с другого конца стола. «Бросьте эти глупости, Эрзилай, ешьте спокойно». На столе в большом количестве стояли мясные блюда, от простых холодных закусок до поросенка с хреном. Вот так завтрак. Ни хлеба, ни масла, ни сыра. Где же кофейник? Мужчины, не обращая на меня внимания, от блюда к блюду утоляли голод, занятые исключительно едой. Один из трех, Грар, решив передохнуть, повернулся к маленькому столу и, взяв с него большой грязный чайник, налил в него черной жидкости. Я подскочила к нему с чашкой, и он наполнил ее. «Какой кофе?» От сильного запаха валило с ног. Я вернулась на свое место и цедила по глоточку. Да, такого завтрака я не припомню в своей жизни. Крепчайший горячий кофе, который не разбавить ни молоком, ни сливками, оседал во мне темными космами, не хуже темной магии. Есть я не хотела. Мяса я ела мало, и уж точно не с утра. Да и мужчины в помощи моей не нуждались. Закончив свой завтрак, я ушла. Никто того и не заметил. Сказали мне, чтобы я бросила глупости. Я их и бросила. Вернувшись в отведенные покои, я заперлась. Да чего же это было удобно? И, прохаживаясь по просторной комнате, продолжала надиктовывать волшебному самописному перышку. Незаметно закончились отведенные нам дни в доме, потемневшем от скорби и траурных чехлов. Мама настояла, чтобы брат продолжил службу, а я вернулась в школу. «Со мной все в порядке, а тебе, дочь, надо учиться». После манер и родословной учеба – главный пунктик, на который напирала мама. Истинный аристократизм, считала она, состоял в умении противопоставить знания, способности, манеры любому житейскому вызову. «Легче всего научиться ругани и жалости к себе», — говорила она не раз. «Попробуй соригинальничать». Неужели мама знала, что меня ждет? С тяжелым сердцем после потери сильного папы закрадывалось опасение, что потеряю и не вполне здоровую маму. Я вернулась в школу, подчиняясь родительской воле. Я надеялась, что заведенные правила нашего дома помогут маме преодолеть и скорбь, и боль утраты. Только позже открылось, что мама ни об одной моей учебе думала. У нее была непростая задача – скрыть от нас с братом, что благополучие закончилось со смертью папы. На зимнем воздухе. Я сделала знак самопишущему перышку, и оно, погаснув, вновь вернулось ко мне. Из-за нахлынувших воспоминаний я была не в силах сидеть взаперти. На волю, на простор. Платье на мне вернулось в прежний, истинный вид. Я достала из саквояжа муфту и вышла наружу. Плутать в доме не приходилось. Планировка была классическая, спальню с сушильней не спутаешь. Никого не встретив на своем пути, я выскользнула той же дорогой, которой меня недавно вводили в дом. У меня тут же занялся дух от студеного ветра и морозного воздуха, но мне словно этого и не хватало, чтобы ожить. Я улыбнулась и пошла по снегу. Двор чистили, но шел колючий мелкий снег, и скоро старания будут незаметны. Куда ни глянь, кругом лес, заметенный сугробами, и только кое-где можно было заметить следы лесных зверей. Я вспомнила ночной вой. Здесь небезопасно. Человеку, но не ведьме. Я не спеша двинулась в сторону леса, увидев просвет между елями. Какой, однако, здесь снежный июнь? В северных землях, где располагалась магическая академия Севера, начиналось уверенное лето, а здесь... Где же я приблизительно нахожусь? Я повернулась лицом к дому. Это добротное шале, в таких мы часто всей семьей отдыхали за границей, любуясь горами и относительно непритязательной жизнью. Оно основательное и с виду добротное, расположенное в весьма живописном, но диком месте, в дремучем лесу. Кому пришло на ум построить его здесь? И почему внутри так странно, а порой убого? Я зацепилась рукавом за ветки ели, и на плечи посыпался снег. Хороша зима, хоть и в июне. Моя шубка припушилась инеем, щеки начала покалывать от морозца, а я вся изнутри проветрилась и пропиталась зимней свежестью. Грустные мысли замерзли во мне, заставив думать о настоящем, а не о прошлом. Зима сумеет примирить прошлое и настоящее, далекое и близкое. Что бы ни случилось, я – северная ведьма, а снег и ветер – мои помощники, если что. Когда почувствовала, что начинаю замерзать, повернула к дому, охотничьему дому, хозяева которого хотели, чтобы он выглядел, как европейское шале. Такую мысль подсказал мне очнувшийся здравый смысл. это во всяком случае не глупо. Судя по строению и многим старинным вещам вперемешку с неподъемными, утилитарными, удобнее всех здесь жилось охотникам, которые оставались и развлекались весь сезон. Все удобства для этого в доме были. Конечно, это не были простые охотники, скорее всего, какой-нибудь клуб. Не могу представить, чтобы обычные любители ради какой-нибудь дичи умудрились попасть в такую глушь. Нет, это местечко для избранных. Сама природа хранит тайну, что здесь, оказывается, кто-то живет. Надо будет погулять по дому, проверить свою догадку. Мне, правда, сказали, чтобы я не совала свой нос, куда не просят, но оглядеться я должна. В красной гостиной. Вернулась легко, хоть и отошла за пределы видимости, а мои следы уже пропали, пока я наслаждалась красотой и покоем здешних мест. И вновь, когда я переступила порог, никто не кинулся мне навстречу ни с вопросами, ни с услугами. А это удобно. По крайней мере, соответствует безмолвию и основательности всего окружающего. Вот если бы еще не было печати мрачности. Из-за нее к темному времени суток становится неуютно, а где-то и страшновато одной. Невольно жмешься к огню или свету, а они в таком большом доме весьма скупы. С первого шага я почувствовала тепло и пошла к нему. В гостиной на первом этаже в большом старом камине резво плясали языки пламени на избыточные охапки поленьев, которые наполовину уже почернели, а до другого конца дров огонь только добрался. Огненные отсветы играли на темном полу и стенах, преображая комнату в жилую. От входа я могла увидеть только высокую спинку деревянного темного кресла, стоявшего перед камином в полутора метрах. Его я обогнула, чтобы подойти поближе к камину и расставить полягушачьи пальцы. Моя радость по поводу очага света и тепла позволила совершить оплошность. Успокоившись и привыкнув к элементарному, вдали от людей и комфорта его воспринимаешь воистину чудом. Я повернула голову и встретилась с глазами хозяина. Он расположился в кресле и смотрел на меня неласково. Я нарушила его уединение. Возможно, он был недоволен, что я увидела его несколько в ином свете. А он был в буквальном смысле в свете огня. Как я могла пройти мимо него и не заметить? Я не люблю, когда меня унижают, а еще мне не нравится, когда я попадаю в глупейшее положение. Вот как сейчас. Чтобы мне не думать о себе плохо, этого я тоже не приветствую. Я опишу человека, с которым мне приходится уже не первый день делить кров и стол. Мое впечатление о нем – грубиян, горлан, хам – исходит от его поведения, манер. Конечно, это невоспитанный человек, другого мнения нет. Но когда он молчит, как сейчас, его акции потихоньку растут, особенно когда его можно хорошо рассмотреть. Это высокий мужчина, постарше меня будет, но моложе графа Карпади. И никакого даже близкого сравнения с последним. Граф был сама тонкость, деликатность и любезность. Умел и хотел нравиться, следил за собой и никогда не был подвержен настроению. Его я не могу представить здесь. Мне кажется, тот и к камину бы близко не подошел, если он настоящий. Есть вполне комфортные домашние приспособления. Хозяин дома очень поразил меня тем, что сидел, точнее, вольготно полулежал в кресле в белой рубашке свободного кроя с открытым воротом. До сих пор он рядился во что-то мохнатое, темное и, несомненно, теплое. Теперь я могла определить, что он молод, силен и красив. Как может быть здоровый мужчина в отсветах огня от камина? Возможно, огонь льстил ему, но черты лица у Ренье правильные, особенно нос и глаза. Волосы темные, не длинные и не короткие, в самый раз по нему. На скулах и подбородке легкая щетина. Он немалого роста, поэтому я и не пойму, как проглядела его. Ладно, спинка кресла его закрыла, но его ноги были вытянуты к теплу. Чем же я смотрела? Полетела бабочкой к огню, а кошкой прибежала к теплу. Я опустила глаза, чувствуя неловкость момента, а еще потому, что в моих родных широтах мне не доводилось встречать такого взгляда. Люди воспитанные, люди нелюбопытные, так не смотрят. Дело не в красоте глаз. Они у Ренье как раз обычные, глубосиние, сине-голубые. На цвет полевых васильков не похожи, на глубь морскую даже близко. Цвет школьных рубашек. Его взгляд не смущал, не заставлял краснеть. Это были глаза человека уверенного, но не самоуверенного, свободного, который привык так смотреть и имеет на это право. Ни ты, ни твое мнение его не интересуют. Он у себя дома, и все здесь по нему. В Ренье не было заискивающего, суетливого сожаления, как часто бывает у людей. Это надо выкинуть, это перестроить, перекрасить. Да, все старое, но все-таки нравилось ему здесь жить или нет, это не вопрос для него. Это его дом, его крепость. Привязка к месту такое называется. Изучали в академии. Подобное выражение силы и собственного достоинства во взоре сквозило у Клео, Моремары и Грама. Что-то очень похожее я видела в глазах Кармак и Тиры. Да я устану перечислять всех. Словом, у северных магов. Может быть, поэтому, несмотря на грубость, мне не приходило в голову его ни стесняться, ни бояться. Как ни посмотри, жить под одной крышей с таким грубияном в почти пустом доме в глуши – определенная экзотика, некоторый экстрим. Поневоле забеспокоишься и о своей жизни, и о чести. А я, честно говоря, если и чувствовала себя тревожно, то оставаясь одна, а никак не в его присутствии. На каждое его слово я отвечала своим. А почему я должна молчать, как прислуга перед господином? С первой встречи, с первого разговора во мне появилась стойкая внутренняя уверенность. Этот мне не враг. Пока для меня достаточно. Вот откуда во мне была спорная смелость в обращении с хозяином дома. Не я сюда рвалась, а меня привезли, пусть и под гнетом обстоятельств. Я у него в гостях. Он сам это подтвердил через сутки моего нахождения здесь и сразу дал понять, что не намерен себя утруждать и заботиться о том, чтобы мне не было скучно. Две ночи я провела под этой крышей, и никто, ни привидения, ни мужчины, не нарушали традиции гостеприимства. Так что я намерена провести время максимально приятно. Я же не хотела в жаркие страны. Другое дело, что и такого поворота я не ожидала. Все-таки замуж выходит не для того, чтобы в тот же день остаться одной на попечении незнакомого человека. Кто его знает, может, он и неплох. Да с какой стати мне тем интересоваться? Да еще эти устрашающие манеры Ренье. Ревет, как труба ерехонская. Молчал бы, как сейчас, и не дергался. Сошел бы вполне за приличного человека. Кому-нибудь даже понравился. Я остановила глаза на его руке. Крупная кисть с большими пальцами лежала на подлокотнике кресла. Кулак, наверное, размером со средний кочан капусты. Отметила, не нашего поля ягода. Делан красиво, но без изящества. В аристократах, разумеется, бывает нередко разбавленная кровь представителями, чаще представительницами низших сословий, отчего их облик далек от идеала. Но с такой великой рукой и ногой, как у мужчины, нечего и думать примазываться к знатному сословию. Мои губы невольно сложились в улыбку. Еще один повод внутренне противостоять этому медведю. Почему он медведь? При близком рассмотрении в нем, пожалуй, нет сходства с животным. Он чист и опрятен, не так уж широк в плечах. Он нормально сложен, без мощности. Но тут уж сказалось первое впечатление, и второе, и все остальные. Не во внешнем виде дело, а в обхождении. Груб, прямолинеен, мешкотен. Предубеждена я против его выходок или нет, но в моих глазах он медведь. Сам виноват. Наверное, имело бы смысл принести извинения за вторжение, но я выбрала интуитивно иную линию поведения. Сделала вид, что замерзла настолько сильно, просто не в состоянии ничего видеть и слышать, пока не согреюсь как следует. Я вновь отвернулась к огню, стараясь хозяину не заслонять пламя и начала тереть нагревшиеся в тонких перчатках ладони. «Снимите перчатки, Ирзилай!» Услышала я относительно негромогласное, оказывается, он в состоянии говорить нормальным тоном. «Из-за своих побрякушек вы верно промерзли до костей. Бросьте вы их!» «Побрякушки – это мои браслеты, надетые поверх перчаток на тот случай, чтобы ни у кого не возникло любопытства посмотреть на мои руки. До сих пор затея работала. Всех восхищали украшения и мой стиль, а перчаток у меня была уйма на все случаи жизни, под любой наряд, на всевозможную погоду». «Мне так удобней», – возразила я. «Не хочу обжечься, да и перчатки высохнут быстрее». К счастью, мужчина не стал настаивать. А я удивленно заморгала, увидев за его спиной у стены, где вход, высокие с мой рост часы в деревянном футляре с позолоченным циферблатом. Маятник в стеклянном окошке не шевелился, стрелки давно замерли на без четверти пять. Я, словно проснувшись, огляделась. Охотничий домик, да, гостиная, мужская, с деревянными балками в высоком потолке, с медвежьими и другими шкурами кругом, всевозможными рогами и развешенным оружием по бревенчатым стенам, меня ожидало еще одно открытие, которое по стечению обстоятельств опять оказалось моей промашкой. Никогда не думала, что настолько уязвима от собственного самолюбия. Оно, оказывается, у меня больное. Комната, в которой мы находились с Ренье, и с интервалами в несколько минут обменивались фразами, являла собой образец классической европейской гостиной. Скажу два слова. Красная гостиная. И все станет понятно. Сочетание темного дерева, контрастирующих белого и красного цветов в убранстве, может, немного способны были напрячь впечатлительную натуру, но однозначно порадовали мой истосковавшийся по правильности бытия взор. Приятно сознавать, что здесь не все мрак и холод, а также налет запустения, который, видимо, устраивает обитателей дома. Одно упущение или отличие было в красной гостиной. Обычно в классической парадной комнате, где принимали гостей, все располагалось от центра к стенам. Здесь же обстановка была сильно смещена к окнам. Возможно, поэтому я от входа не видела ничего, кроме кресла и огня в камине. Но это ничуть не умаляет моего промаха. Нисколько. Слушать описание обстановки будет, пожалуй, скучно. Двойные шторы, белые и красные, раздвинуты на окнах. Стол под белой скатертью. На нем темная изогнутая ваза без цветов и закрытый альбом в тяжелой обложке. Строгие темные стулья вокруг, по обеим сторонам от стола. Прямые кресла и диван в подушках с изогнутой спинкой и завитками на поручнях. Все это располагается на красном с белыми узорами ковре, местами вытертому до основы, но чистому. Не роскошно, но дорого, особенно для шале или охотничьего домика. Здесь любили сидеть, но не у камина, а перед окном. Женщина, склонившаяся над вышивкой, подняла голову на шаги, радостно пошла навстречу мужчине, похожему на Ренье. «Вы гуляли, Ирзилай?» Меня прервали, и женщина пропала. Я увидела вновь только то, что способен уловить глаз. «Мне нравится, что вы сами себя способны развлекать, но не уходите далеко в лес, это небезопасно». «Должна же я представлять, где нахожусь?» Не ожидала, что скажу это раздраженно. «Погода чудесная, почему я должна сидеть дома? От графа нет вестей?» Сколько раз я встречала Ренье, столько и задавала этот вопрос. Неудивительно, что он в ответ лишь тяжело вздохнул, устав от моей назойливости. Я и сама понимала, что у него не может быть вестей каждые 5 минут. «Боюсь, вы у меня надолго», – без энтузиазма заметил хозяин, не отрывая глаз от огня. «Сейчас опять про правила скажет», – подумала я. «Зануда». «Вам чего-то не хватает, Ирзилай?» «Вообще-то да». «Чего именно?» «Ясности нет. Признаюсь, мне так было бы проще». Это не ко мне, к графу. Пусть он вам объясняет. Я лишь могу предоставить вам то, что имею». «Мне жаль вас затруднять, Ренье», — начала я. «Не надо лишних слов, Эрзилай», — перебил он и поморщился. «Поговорим о деле. Вы ничего не едите. Что за голодовка?» «Я привыкла к другому столу». «Я не спрашиваю, к чему вы привыкли, Эрзилай». Оборвали меня. «Блюда, может, не верх изысканности, но приготовлены как следует. И вреда от них нет. А мясо в стужу помогает не ослабнуть. В мои планы не входило лечить вас или мотаться в поисках того, что вы изволили бы отведать». «Грубовато для меня». Я разумела стол, но это вполне могло относиться и к стилю высказанных претензий Ренье. «Значит так, Эрзилай, или вы едите с нами, или сами готовите на себя», — решил медведь. «Но вы предоставите мне продукты». Мгновенно выдвинула я условия, представив, как побираюсь в поисках съестного по пустынному дому. Ренье поднял бровь, но потом вернул ее на место. «Но есть будете за общим столом». «Я и не собираюсь по углам грызть сухари». «Что ж, отлично, вот и решено. Отправляйтесь на кухню и приготовьте себе то, что в состоянии съесть. Там тоже тепло. Смотрите, не запачкайте свои богатые одежды». Ренье, к моему изумлению, беззаботно ухмыльнулся, на секунду став очень привлекательным. Понимая, что меня выставляют, я не стала ждать, когда медведь выразится проще. Ради приличия осведомилась, в какой стороне кухня, и, получив в ответ направление руки, покинула грубияна с высоко поднятой головой. Несмотря на его недружественный тон, я была рада нашему разговору. Никак я не предполагала, что обо мне позаботятся. Хотя бы так, а поесть было бы очень кстати. На кухне и за столом. Кухню не пришлось долго искать. Обнаружила по специфическому шуму и запаху. Сейчас бы я и от кусочка мяса не отказалась. Я застала Грара, которому было не до меня. Он хлопотал над готовкой. Поэтому я в наглую полезла осматривать, что есть в наличии и чем я могла бы утолить голод. Для начала я сделала себе супер-бутерброд. И белая булка была, и отличное масло. Мне бы сыра, и я, может, смирилась бы с этим забытым богом монастырем. Но нет. Справившись с заботами, Грар одобрительно смотрел и на меня, и на бутерброд. Я не замедлила попросить кипятка. «Есть горячий кофе», — предложил Грар. «А молоко? Свежие сливки подойдут?» Он провел меня в холодную комнату и показал на запечатанный кувшин. «Утром доставили. Выбирайте чашку». Я налила себе не маленькую, но и не самую большую. Среднюю, с большими цветами. Она показалась бы мне безвкусной, но в этом мире недолгой светимости и быстро подступавшей темноты чашка оказалась нарядной, хоть и не новой. Ах, есть ли что-нибудь новое здесь? Какое-то собрание безрадостного антиквариата. Устроилась в углу кухни, чтобы не путаться у Грара под ногами. Тот опять вернулся к очагу и на специальном приспособлении поворачивал вертел с насаженными тушками птиц. На плите жарилось мясо в огромном котле, в другой кастрюле варилась печень. По запаху не спутаешь. А на столе грудой лежали птичьи внутренности. «Куда вы их?» – спросила я, когда Грар сгреб их в блюдо. «Выкинуть?» «Отдайте мне». «Вы будете это есть?» «Я приготовлю так, что вы пальчики оближете», – не без заносчивости сказала я. «Есть у вас сковорода поскромнее?» На обеде за общим столом мои блюда были выставлены в числе прочих. Но мужчины побрезговали их попробовать. Боюсь, я так и не смогла влиться в их мужскую компанию. Правильно, не ешьте никто. Пусть все достанется мне. И Ренье, и Барк с Граром поглядывали на меня, уплетавшую деликатес за обе щеки, как на фокусницу, поедавшую яд и не умиравшую. Давно не ела обжаренные в масле птичьи внутренности. 7 лет назад, не меньше. я начинаю находить приятное в своем одиноком медовом месяце. Чего бы я хотела на ужин? Надо подумать. Юмон, Кармак и та женщина. Заправившись от души тем, чем и не мыслила, я вновь досрочно покинула общество за столом. Мужчинам больше времени нужно было для насыщения, да и торопиться они не привыкли. Я вернулась к себе, чтобы продолжить свое занятие, которое меня увлекло. Продолжать записки о прожитых днях. Но с порога я наткнулась на дело рук своих, валявшуюся штору с какими-то сломанными остатками. То, чего я добивалась утром, открыть окно, было исполнено. Видом могла полюбоваться постольку-поскольку. Синие сумерки за окном не способствовали тому. А я невольно была озабочена обратным действием. Срочно надо было подумать, как окно снова зашторить, потому что близится вечер, ночь, и мне не улыбалось, чтобы в него заглядывали, пусть даже это будут дикие звери. Сделать же это легче легкого. Покой пространный, и окна здесь не маленькие. Видно все как на ладони. Первой мыслью было обратиться за помощью к Ренье. Она отпала, стоило мне вспомнить его скучающий вид. Второй – попробовать повесить как-нибудь ткань самой, хоть временно накинуть. Больше подумать не успела ни о чем, кроме вздоха сожаления. Вот бы Юмон сюда. Моя серьезная подруга позиционировала себя боевой ведьмой, и суждения ее были такие же решительные, как у Баомы. Но магия Юмон, скажу по секрету, исключительно бытовая. Навыки бытовой магии мы все развивали в Академии, но у Юмон она была врожденная, и действовала она ею бессознательно. Ведьма не потерпела бы ни закопченного чайника, ни многослойной пыли, соринки бы не допустила. Там, где ступала нога Юмон, всегда было чисто, уютно и ласково. Ей бы радоваться своему дару, но ведьма мечтала о боевой славе. Не успела я вздохнуть, кажется, и движений лишних не делала. Как бесформенная куча у окна поднялась, вновь из частей собралась воедино, как в обратной съемке, и приняла прежний вид – шторы на темном карнизе. Причем занавесь не была темной и пыльной, как раньше. Я с удивлением и восхищением разглядывала узоры на дорогой ткани. Я села на край заправленной кровати в замешательстве. Это я так? Достаточно подумать, Юмон, и дело сделано? С напряжением я всматривалась в изменения, но, кажется, ничего не произошло. Я облегченно выдохнула и откинулась поперек кровати, устраиваясь в глубину полога. Слава богу, мне не хотелось бы умалять магическую силу Юмон, даже если ее помощью я воспользовалась ненарочно, и она пришлась так кстати. Все же выпускница магической академии Севера, ведьма Укорта, что это было, по вашему мнению? Однозначно магическое действие. Спонтанное. Видит Бог, я не хотела магией Юмон решить свою проблему. С другой стороны, любая из нас знает, что обязательно должна быть минимальная магическая среда, чтобы действие свершилось. Я покинула пределы магической академии Севера, свою сферу деятельности не афишировала. Использовала другую часть своей натуры, человеческую. И сейчас, Бог-свидетель, я не думала о магическом способе решения бытовой проблемы. Я нахожусь на чужой территории, толком не изученной, да и мелковата проблемка, чтобы тратить магию на пустяки. Но если быть до конца честной и говорить на чистоту, самой себе это полезно. Нужно вспомнить и другое. Учась в коллективе будущих ведьм, изо дня в день находясь с ними бок о бок, а позже мы жили вместе, заключенные под арест, я приглядывалась, прислушивалась, внимательно наблюдала за подругами, старалась из-под воль перенять от них то, что позволял мой потенциал. Не сыграла ли моя привычка злую шутку, когда мы расстались? Я встряхнула головой. Вопросы. Одни вопросы, которые требуют размышлений. Я вновь приняла вертикальную позицию и проверила свое плетение. Я уже привыкла, что людям его не видно. Учуяв, что я слежу за ним, оно волной подкатило к моим ногам. «Магическая среда или магический спонтанный резонанс?» – спросила я, но Вязь, естественно, мне не ответила. Вьюжной лентой завихрилась под потолок, очертив большой овал по всей комнате и обратив мое внимание на люстру, по форме напоминавшую колесо, по краям которого располагались толстые свечи. «Да будет свет!» – сказал монтер и перерезал провода. Пошутила я и вздрогнула от потрескивания свечи. Одна из тех, что пылилась под потолком, вспыхнула огоньком, будто к ней поднесли спичку, и тут же затрещала. За ней вспыхивали одна за другой, с равным интервалом в несколько секунд, другие свечи. И скоро люстра свечей в 30 преобразила своим светом комнату. Мебель перестала быть темной и несуразной, зеркало, отображая огни, усилило освещение. А я вспомнила свое ощущение волшебства, когда утром зажигала свечи и осматривалась. Значит, все-таки не я. Магическая среда, то есть эта комната? «Майна, помалу!» Я показала рукой опуститься, и люстра плавно начала опускаться. «Вира!» И она, задрожав, начала подниматься. Я засмеялась и потрогала послушную вещь рукой. Настойчивый стук в дверь взял меня врасплох. Почему я не слышу шагов? Полы в коридорах не устелены войлоком, но я никогда не слышу шагов. «Кто там?» В испуге крикнула я, задувая поспешно свечи. «Майна, Майна!» Люстра опускалась. «Вира, Вира!» «Эрзилай!» Подал голос хозяин, устав ждать. «Какого черта вы запираетесь днем?» «Я переодеваюсь». «Открывайте живо!» Мне пришлось подчиниться. Ренье зыркнул на меня, но платье поменяло вид, и ему нечем было крыть. «У вас ко мне дело?» Я поспешила заговорить, переключая на себя его внимание. «Совершенно верно! Идемте за мной!» Он сделал повелительный жест головой. «Куда?» «За мной!» Громче приказал мужчина. «Медведь». Он привел меня в красную гостиную. В камине тлели угли, а окна были зашторены. Красно-бело-темная гостиная стала шкатулочкой. Я неторопливо огляделась, отыскивая причину нашей второй встречи здесь. «Ну?» Нетерпеливо сказал Ренье, явно чего-то ожидая от меня. Кармак нашла бы, что ему ответить на понукание. Я же сказала не без досады. «Выражайтесь, пожалуйста, яснее, что вам угодно». Тот посмотрел на меня, словно я сказала дерзость, и заговорил довольно живо. «Днем вы побывали здесь, так? Полюбуйтесь на часы!» Я посмотрела на деревянный футляр. На циферблате стрелки еле заметно двигались, показывая текущее время. «Ну и что? Радость какая, часы завели. Других развлечений в этой глуши нет?» Лично меня больше удивило поведение Ренье. До сих пор он вел себя заторможенно и равнодушно. Теперь же он из себя выходил, кипел. Слюной, правда, не брызгал, но жестикулировал. Медведь проснулся от спячки. «Долго любоваться?» – поинтересовалась я. «Какое счастье, что в моей жизни была несносная Кармак, донимавшая меня своими глупостями. Благодаря ей мне не приходилось думать об ответе. Я привыкла к энергичным словесным пикировкам». Ренье мой вопрос возмутил. Он начал ходить передо мной носом и горячо говорить. «Вы это прекратите, Эрзилай! Это ваши штучки, я знаю!» На этих словах в мою сторону неучтиво ткнули пальцем. Меня почему-то это рассмешило, но я, разумеется, вида не подала. «Эти часы стоят уже несколько лет, и вот буквально несколько минут назад они не просто ожили, но и подстроились под время. Мой отец заводил их раз в неделю ключом, который я потерял». «И поэтому вы решили, что виновата я?» Как было удобно воспользоваться небольшой паузой и возмутиться в ответ. Несмотря на внешне нелепый предлог, дело было нешуточное. Кажется, второй раз, когда я подумала о... не буду называть ее по имени, о подруге с бытовой магией. Старинные часы вспомнили службу. а я-то искала изменения в своей комнате. Я не собираюсь открывать кому бы то ни было свою причастность к магической деятельности. У него, в конце концов, нет доказательств. Пусть держит свои подозрения при себе. Да и нет их у него, просто придирается. «Вы прекрасно знаете, что я не могла ничего подобного совершить». Мне нетрудно было прикинуться невинной овечкой. «У меня такая школа притворства за плечами. Надо будет, и слезу пущу». Я стояла у камина, к часам не приближалась, а больше я сюда не приходила. Вы сами сказали мне не совать свой нос. Я сидела в своей комнате, так что все ваши слова – наглая клевета. Словно поддерживая меня, часы, зашипев, начали бить на весь дом. Мы разом обратились к ним. Моя резкость не смутила Ренье. Он не спускал с меня глаз, когда я давала отповедь, и слушал, дурачок. Я подошла к утихшим часам, они не тикали, только стрелки перемещались, да маятник весело болтался из стороны в сторону. «Что вы здесь развели, Ренье? Подумаешь, дело, часы ходят. Не нравится? Сейчас остановлю, если вы затрудняетесь». Стоило мне протянуть руку к часам, как меня резво схватили за обе руки. Я, признаться, такого пассажа не ожидала и удивленно посмотрела на медведя. Мы стояли у часов, подобно влюбленным в какой-нибудь итальянской опере. «Знаете что, Эрзилай, ваши слова пахнут липой!» Серьезно сказал он, довольно близко приближая свое лицо к моему. «Кто бы говорил, от ваших слов тоже не хвоей отдает!» Тут же заверила я, стараясь не паниковать от его близкого присутствия. «И знаете что, Ренье?» Я повторила его манеру разговаривать. «Перестаньте меня называть девичьей фамилией. Вам прекрасно известно, что я вышла замуж и уже не Эрзилай». Лицо мужчины приобрело плутовское выражение. «И как прикажете к вам обращаться?» Не без яда, осведомился Ренье, прикидываясь любезным. Выходило у него не просто плохо, а ужасно. С улыбкой я смогла выдернуть свои руки из его лап. «Для простоты можете меня звать так, как я привыкла, у Корта. Если у вас все, я пойду». Мужчина мне не ответил, зато за его плечом я увидела ту прежнюю женщину, склоненную за вышиванием, которая смотрела на нас и благосклонно улыбалась. Ренье проследил за моим взглядом и спросил: «На что вы смотрите? Опять что-то затеваете?» «На драпировки, а что?» Опять он мне помешал. Исчезла женщина. Я переместила на него недовольный взгляд, но медведь остался безучастен. «Не забудьте об ужине! Вы услышите часы!» У Корта Эрзилай. Он сказал это тихим, вкрадчивым голосом, будто знал обо мне какую-то грязную тайну, и теперь я в его руках. Мы скрестили взгляды, и я поймала себя на мысли, что мы с ним, кажется, сейчас на одной волне. Я кивнула и оставила его, думая о многом. Но в первую очередь, конечно, о подругах и той женщине, которая не привидение. Что она такое, пока не знаю. Еще один вечер, еще одна ночь. Пользуясь своим даром, я придумала, чем буду питаться на ужин. Мне вновь удалось поразить мужчин за столом, и, кажется, в этот раз они смотрели на мои блюда с большим интересом, хоть и отказались пробовать, когда я их приглашала отведать. После коллективной трапезы я заперлась у себя, пользуясь остаточным явлением, жестом зажгла люстру, села у зеркала, вызвала перышко и продолжила диктовать наболевшее. Глава третья. Когда я осталась одна. Я вернулась в школу, оставив маму одну, без своей поддержки. Это была ошибка, которую я поняла только после ее смерти. Мне казалось, что жизнь замедлилась со смертью папы. Я так была поглощена собой, не видела, не задумывалась об очевидном. Как, каким образом моя мама могла решить вопросы, к которым она никогда касательства не имела? Женщина не от мира сего, никогда не считавшая денег, не знавшая, что сколько стоит, ценившие и понимавшие мельчайшие движения души. Самая искренняя и тонкая волшебница среди людей. Я всегда, начиная, наверное, лет с 6, когда у меня появились карманные деньги, дарила ей цветы, потому что подсознательно чувствовала родство их душ. Она была такая же красивая, светлая и беззащитная, как они. Наверное, мой папа в свое время не смог устоять ни перед ее красотой, а перед маминой слабостью и беззащитностью, которые называют женственностью, и окружил ее от прочего мира защитной полосой в виде достатка и комфорта. Когда Майер надумала нам всем, 40, сделать прощальный подарок в виде цветов, я ее не очень поняла, когда ведьмочка ко мне подошла с небольшим сиреневым букетиком. Обычно я дарила цветы, а не мне. И было это только между мной и мамой. Наш таинственный язык, где слова неуместны. Майер, ни слова не говоря, так же, как я когда-то маме, протянула принесенное и оставила меня переживать настоящее в прошлом и прошлое в настоящем. Ее букетик со мной. Я не забыла его положить в саквояж, когда отправилась навстречу запланированной своей жизни. Я отвернулась от зеркала и посмотрела на цветы на столе. Чуть ли не единственный предмет, привнесенный в сумбур имевшихся, своей новизной и свежестью радовал глаз и примерял с окружающим несовершенством. Я улыбнулась и продолжала. Что же до цветов и букетов, которые мне преподносили женихи? В них не было ничего волшебного и особенно искреннего. Дань хорошего воспитания и только. Стоит ли их винить за то, если девушка норовит заключить с ними договорной брак? Я ушла в сторону, возвращаясь к маме. Она писала мне по-прежнему. В ее письмах сквозила озабоченность и грусть, очень много сожалений и печальных воспоминаний, перемежавшихся с веселыми и забавными. Просьба, чтобы я подробно писала о своей жизни и обязательно указала, всего ли мне хватает. В ином случае она сделает все возможное, чтобы устранить недостаток. И тем не менее, я совершенно не знаю, как она жила, оставшись одна, без папы. Ни одной житейской подробности. То ли она берегла меня, а может, не считала это важным. Она была совсем другая, моя мама, создана из света и рождена для любви. В конце марта из замка прислали потрёпанный саквояж, а с ним странное письмо, совсем записку. «Милая моя девочка, прости меня. Я виновата перед тобой, лишая тебя выбора. Запомни, Силь-Мари, я постаралась, чтобы тебя не оставили в беде. Надеюсь, что помощь подоспеет вовремя, и ты будешь избавлена от поругания нашей чести и гордости. Твой папа гордился и любил тебя. Я могу подарить тебе лишь свою любовь. Запомни, доченька, никогда не выпускай из рук саквояж и храни все, что в нем. Это твое приданое, фамильные ценности рода Эрзилай. А это письмо – мое завещание. Прости меня, моя девочка. Я чувствую, что силы мои на исходе. Люблю тебя всем сердцем. Твоя мама». Мне удалось спрятать письмо. Это единственное верное, на что тогда мне хватило ума. Оно и сейчас со мной, как и саквояж, и предметы в нем, пересланные мамой. Зачем я спрятала мамину записку? Потому что слухи и сплетни дошли до моих ушей. И распространяли их и воспитатели, и мои так называемые подружки. Сперва у меня за спиной шепотом, а потом и при мне. После смерти моего отца наши дела находятся в плачевном состоянии, а вдова не покидает замка и, кажется, тронулась от одиночества. Мои вещи и переписку начали проверять чужие глаза. Отношение стало менее благосклонным. Хоть взрослые дерзости и грубости по отношению ко мне не позволяли, за год было заплачено, как обычно, сполна. Но насмешки, косые взгляды, улыбочки и слова, ранившие больнее ножа, сменили прежнее неумеренное поклонение и обожание. Я насладилась в полной мере людским двуличием. У меня не было ни одной подруги или приятельницы, которая бы элементарно помолчала бы со мной. Мне казалось, я живу как на углях, и все 24 часа в сутки вынуждена быть начеку. Меня окружали везде и всюду чужие, часто враждебно настроенные люди. За короткое время я пережила внутреннюю эволюцию от недоумения, что я им сделала, и слез, до холодного молчания и жесткой улыбки на губах. Меня пытались травить, но не успели войти во вкус. Пришла весть, что мама умерла. Пока я не уехала, эту новость обсасывали мои бывшие подружки, клявшиеся в вечной дружбе. «Слышали? Говорят, сумасшедшая умерла!» Начала заводила. Знатная дрянь, занявшая высшую позицию. Теперь ее надо было обожать. Я молчала, предавая свою маму. «Умерла!» Погано усмехнулась другая. «Говорят, что отравилась. Не знаю, намеренно или случайно». Я сжала кулаки, но смолчала. «Нищебродом не позавидуешь!» Не смолчала третья. Я набрала в легкие побольше воздуха, и вдруг... Из меня отовсюду, из моего тела, полезли какие-то ленты. Я испуганно стояла, чем обратила на себя внимание своих обидчиц. «Эрзилай!» Теперь они меня по имени не звали. «Что стоишь, как пришибленная?» «Ага, язык будто проглотила. Изображает свою мамашку». Ленты вернулись в меня, а я в злобе посмотрела на негодяек и сказала тихо. «Вы бы рот закрыли, а то воняет». От моей наглости те потеряли дар речи. Я так подумала тогда. Вошла воспитательница и позвала меня. Пора было ехать. Мой брат Мишель версию самоубийства мамы отмел решительно. Он дал разрешение на вскрытие, и полиция вскоре закрыла дело. Мама сгорела от давнего недуга. Постоянный лечащий врач подтвердил, что ей необходим был прием дорогостоящих препаратов. Но около месяца она не обращалась к врачу, и в доме никаких лекарств не найдено. Прислуга давала общие ответы и прояснить ситуацию не могла. Все твердили, что мадам простыла, гуляя по саду. И никто не думал, что она сляжет и на следующее утро не проснется. После похорон, а не через полгода, как требуется по закону, встал вопрос наследства. Мы знали, что папино завещание написано в мамину пользу. Мамино завещание не имело большого смысла. У нас были немалые долги, и недвижимость, которой в завещании наделяла нас мама, будет продана в уплату долгов. Один лишь пункт – Мишель имеет 2/3 от всего, а я треть – имел значение. То есть доля нажитого долга между мной и братом неравная, у меня меньше. Это скоро разъяснил мне граф Карпади, которого суд назначил моим опекуном. Я думала, что брат возьмет на себя заботы обо мне, но государство вступилось за мои интересы. Мишелю было 20, но в силу его занятости ему не позволили быть моим опекуном. На протяжении всего времени, что я находилась дома, а оно затянулось из-за скандалов на несколько недель и было связано с судебными процессами, у меня не было настроения, как раньше, подумать, поразмышлять, элементарно попечалиться о маме. Мы с братом то отстаивали ее честь, выражая негодование по поводу поклепа, что урожденная Эрзилай якобы покончила с собой или находилась не в себе, то решали финансовые вопросы, и, не имея опыта в подобных делах, делали это себе в убыток. На моих глазах замок был выставлен на торги, и мы перестали себя чувствовать дома. Все время здесь бродили чужие люди, обнюхивая углы. И все же здесь было лучше, чем в школе. Беда сблизила нас с Мишелем, но и отдалила. Не было душевности. Он был неспокоен и не уверен в себе. Я на все его решения поддакивала, пока не поняла, что необходимо лично познакомиться с законодательством. Когда частично разобрались с долгами, мы заговорили о будущем. «Мари, пойми, мне надо встать на ноги!» Горячо убеждал меня брат, когда я заикнулась о том, что я буду делать после окончания школы. Мне казалось естественным, что единственный родной мне человек, к тому же мужчина, должен позаботиться обо мне. На его слова я молчала, оглушенная. «Мишель отказывается от меня. Я одна на всем белом свете». Увидев, что я растерялась, брат смягчился. «Иголочка». Так меня называли в семье. «Ты зря расстраиваешься. У тебя есть опекун, не сомневайся. Он предложит тебе некоторые возможности. Другое дело, сестренка, что они будут не так блестящие, как тебе хотелось бы». Мне хотелось крикнуть, что я согласна на любые возможности, самые ничтожные и трудные, лишь бы меня не бросали как балласт. Но я молчала. Правила хорошего тона я освоила вполне. У Мишеля наверняка есть свои причины так поступать, о которых он не хочет говорить. Надо послушаться. Урожденная Эрзилай не предлагается, а я осталась последней из рода. Я вернулась в школу в конце апреля, не очень понимая, зачем мне учиться, действуя больше по привычке и инерции. Смерть мамы меня поразила сильнее. Сейчас я могу о том судить. Тогда же я ходила, как обмороженная, воспринимая все через невидимый панцирь и с опозданием.